крикнул он еще издали. «Я давно работаю над таким же, а уже сделали без меня. Ну, кто бы мог подумать?» Он пожал Колосову руку и потянул за собой. «Тут ни одного путного справочника по механике. Пойдем посмотрим, пока не угнали. Такие возможности для горных работ!» «Анатолий, ну нельзя же так! Поешь чего-нибудь!» – вмешалась Матвеева. «После, после!» Он махнул рукой и пустился к машине прямиком через забой, через канаву, забавно выбрасывая длинные ноги. Анатолий быстро добежал до трактора. Перед ним была машина, о которой он мечтал. Он забрался на сиденье и взялся за рычаги. Все точно так, как он и думал. Просто, удобно, только поглядывай да толкай, куда хочешь, горы породы. «Что это за чудо-юдо?» — вдруг спросил кто-то из толпы. «Бульдозером называется. Американцы придумали для засыпки траншей и танковых надолб. Верховный главнокомандующий по нашей просьбе разрешил взять из поставок по ленд-лизу и опробовать на вскрыше торфов», — ответила Сипьян. «Почему на вскрышных? А на зачистке и подаче песков?» — с азартом возразил Белоглазов сверху. «Не скрести же мерзлотой экскаваторными ковшами?» «Тоже верно!» Осипьян сунул инструкцию в карман и принялся рассматривать лебедку. «Так и есть. Вызвать монтера и сделать чуть-чуть». Сараев украдкой кусал губы, но молчал. Наконец Агаев надел фуражку и, тяжело отдуваясь, зашагал к машине. Сараев шел рядом. «Слушайте, когда приедет Иван Федорович, чтобы у него было все, понимаете, круглый год все. Свежие огурчики, помидоры, молочные продукты и птица. В общем, что потребуется. Магаданских условий мы, конечно, не создадим, но все же. Я распорядился в совхозе топить две теплицы и иметь все наготове». Уже садясь в машину, Агаев снова оглянулся. «Кого попало, не пускать. А в спальне Никишова, упаси бог, даже Егорова». «Сергей Егорович не только в спальню, но и в дом дирекции заезжать отказался. Я как-то звонил», — сообщил Сараев. «Ну, это его дело. Важно, чтобы комиссар...» Распорядившись, Агаев уехал. Сараев задумчиво поплелся в контору. С планом лихорадило, а тут еще этот дом дирекции. «Работать когда?» — размышлял он, направляясь к себе в кабинет. За стеной свирепо потрескивал арифмометр. Постоянно хлопали двери. В конторе собирались сотрудники. Днем они работали на полигонах. Секретарь-машинистка принесла почту и полученный для прииска второй том справочника Хютте. Под окнами кричал репродуктор. Москва передавала дневной выпуск последних известий. Бои под Сталинградом. Немцы рвутся к Волге. Сараев захлопнул форточку и глянул на часы. 9:15. В 9:30 совещание с механиками. 5 минут можно повременить. Он раскрыл справочник. «Разрешите?» В кабинет вошел худой мужчина в брезентовой куртке, замазанной глиной. Щуря близорукие глаза, он протер стекла очков, улыбнулся. «Я слушаю вас». Сараев поднял голову и отодвинул справочник на край стола. Взгляд человека остановился на книге. Он даже потянулся к столу. «Хютте! Второй том! Да кто бы мог подумать!» Всплеснул он руками. «Чудак какой-то!» — решил Сараев и покосился на часы. «Вы по делу? А то я очень спешу». «Да-да, вы простите, немного забылся. Все это книга». «Пожалуйста, пожалуйста», — улыбнулся Сараев. «Вам, конечно, известно, что вся Чайурьинская россыпь однородна и тянется как бы единым потоком по пойменной части долины», — заметил посетитель. «Но я обратил внимание, что ниже поселка, напротив распадка, где приисковая свалка, в долину вливается другой поток. Золото тут совершенно иного происхождения». Сараев поднялся и взял фуражку. «Вы зайдите к приисковому геологу. Это через комнату налево, 2-я дверь. «Да-да, вам это неинтересно», — смутился человек и стал ощупывать карманы. «Короче, я понял, что где-то тут должно быть другое, самостоятельное месторождение».